Она же на другой день, притворившись, что желает спать, услав своих девушек и одна запершись в своей комнате, отворив дверь, спустилась в пещеру, где нашла Гвискарда, и оба невыразимо обрадовались друг другу. Вернувшись вместе в ее комнату, они с величайшим удовольствием провели здесь большую часть дня. Распорядившись осмотрительностью, как соблюсти свою любовь в тайне, Гвискарда вернулся в пещеру. Она, заперев дверь, вышла к своим девушкам, а Гвискарда впоследствии, с наступлением ночи, взобравшись по веревке, вышел отдушиной, через который вошел и вернулся домой. Узнав этот путь, он несколько раз в течение времени возвращался туда. Но судьба, завидуя такому продолжительному и столь великому наслаждению, грустным происшествием обратила веселье обоих любовников в печальный плач. У Танкреда было обыкновение приходить одному в комнату дочери и затем, побывав в ней и поговорив немного, удаляться. Однажды, когда он явился туда после обеда, дама по имени Гисмонда была в своем саду с своими девушками. Войдя в комнату, когда его никто не видел и не слышал, и не желая отвлечь ее от ее удовольствия, он, найдя окна комнаты запертыми и полог постели опущенным, сел около нее в углу на скамейку и, прислонив голову к постели и надернув на себя полог, точно с умыслом там спрятался, заснул. Когда он таким образом спал, Гисмонда, на беду велевшая в тот день прийти к Гвискарду, оставив своих девушек в саду, тихо вошла в комнату и, заперев ее, и не заметив, был ли там кто-нибудь, открыла дверь ожидавшему ее Гвискарда. В то время как они, отправившись по обыкновению на кровать, шалили и забавлялись друг с другом, случилось, что Танкред проснулся и услышал, и увидел, что творили Гвискарда и его дочь. Безмерно опечаленный этим, он сначала хотел накричать на них, но затем решился смолчать и остаться по возможности скрытым, дабы осторожнее и к меньшему своему стыду сделать то, что уже решил в душе. Оба любовника, пробыв по обыкновению долго вместе, не замечая Танкреда, поднялись с постели, когда им показалось, что пора Гвискарда вернуться в пещеру, а она вышла из комнаты. Танкред, хотя и старик, спустился из нее через окно в сад и, не увиденный никем, смертельно огорченный, вернулся в свой покой. По данному им приказанию два человека схватили на следующую же ночь о первом сне при выходе из отдушины Гвискарда, неповоротливого в своей кожаной одежде, и повели к Танкреду. Когда он увидел его, сказал, едва не плача: «Гвискарда, моя доброта к тебе не заслуживала оскорблений и стыда, который ты учинил моему роду, как я видел сегодня моими глазами». На это Гвискарда ничего не сказал, как только следующее: «Любовь сильнее вас и меня». Затем Танкред приказал тайком сторожить его в одной комнате поблизости, что и было сделано. Когда настал следующий день, а Гисмонда ничего еще об этом не знала, Танкред, передумав о многом и различных мерах, пошел по обычаю после обеда в комнату дочери, куда велел позвать ее, и, запершись с нею, начал со слезами говорить ей: «Гисмонда, казалось, я так был уверен в твоей добродетели и честности, что мне никогда не пришло бы на ум, хотя бы мне о том сказали, а я того не видел моими глазами, чтобы ты не только решилась, но даже подумала отдаться какому-нибудь мужчине, кто бы не был твоим мужем. Отчего я в короткий остаток жизни, какую готовит мне моя старость, всегда буду горевать, вспоминая о том. И еще дал бы Бог, если уж следовало тебе дойти до такого бесчестия, чтобы ты избрала человека достойного своего рода, но изо всех находящихся при моем дворе ты избрала Гвискарду, юношу самого низкого происхождения, как бы ради Бога воспитанного при нашем дворе от младенческого возраста поднесь. Чем ты повергла меня в большую душевную тревогу, ибо я не знаю, что мне с тобою предпринять?» «Относительно Гвискарда, которого я велел взять прошлой ночью, когда он вылезал из отдушины и которого держу в заключении, я уже решил, что мне делать. Но что начать с тобою, не знаю. Бог ведает. С одной стороны, меня влечет любовь, которую я всегда питал к тебе более, чем отец питал когда-либо к дочери. С другой, влечет справедливое негодование, вызванное твоим великим безрассудством. Та желает, чтобы я простил тебя, это требует, чтобы я свирепствовал против тебя наперекор моей природе. Но прежде чем мне решиться, я желаю узнать, что ты на это ответишь». Сказав это, он склонил голову, так плача, как то сделал бы ребенок, которого порядком побили.